Четвертое. На путях к войне. Международное положение во второй половине 30-х годов определялось появлением государства, не скрывавших агрессивных намерений по отношению к соседям. Фашистская Италия нападает в 1935 году на Абиссинию. А потом Германия в 1936 году захватывает демилитаризованную Рейнскую область, формально похоронив Версальский договор. Япония захватывает Маньчжурию, создает там марионеточное государство Маньчжоу-го, начинает войну с Китаем. Сталин руководит советской внешней политикой, оставаясь в тени, очень редко давая интервью иностранным журналистам, не встречаясь с иностранными дипломатами. Вкус к таким встречам он приобретает через несколько лет. Сталин не занимает никаких правительственных постов, объяснял, посмеиваясь, наркомендел Литвинов английскому послу, желавшему встретиться с генеральным секретарем. Он встречаться с иностранцами не любит, поручает это мне. Генеральный секретарь делает исключение лишь для первого американского посла Уильяма Буллита и для сменившего его Джозефа Дэвиса. Сталинские идеи в области внешней политики не были сложными. Советская печать в 1941 году необычайно возмущалась словами сенатора Гарри Трумэна, заявившего, что следует подождать, кто будет побеждать в войне, Германия или Англия с Францией, а потом поддержать победителя. Гарри Трумэн, не подозревая об этом, повторил мысль Сталина, высказанную им еще в 1925 году, но опубликованную впервые в 1947. «Если война начнется, то нам не придется сидеть сложа руки, нам придется выступить, но выступить последними, и мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашку весов, гирю, которая могла бы перевесить». Сталин, том 7, страница 14. Два важнейших объекта советской внешней политики — Германия и Япония. В отношениях с Японией Советский Союз стремится, с одной стороны, разрешить спорные проблемы мирным путем. В 1935 году КВЖД, предмет конфликтов, была продана Маньчжоу-го. С другой стороны, втянуть Японию в войну с Китаем. Сталин надеялся, что новый президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт поведет более активную политику против японской агрессии в Китае, но быстро разочаровался. Отношения с Германией Сталин хотел строить на основах сотрудничества, как это было до прихода Гитлера к власти. Идеологические разногласия не казались ему препятствием. «Если он не принимает всерьез большевизма», — писал Борис Суварин 7 мая 1939 года, предупреждая, единственный в мировой печати, о возможности соглашения Сталин-Гитлер, то почему он должен принимать всерьез нацизм или фашизм? «Главная сегодня сила. Германия — самая сильная страна в мире», — говорил в 1936 году Ежов Кривицкому, передавая слова Сталина: «Мы должны прийти к соглашению с могучей державой, какой является нацистская Германия». Политика по отношению к Германии ведется по двум каналам. Открытый канал — вступление 19 сентября 1934 года в Лигу наций, презренное еще совсем недавно сборище разбойников, подписание 2 мая 1935 года Советско-французского договора, политика Народного фронта, проводимая коммунистическими партиями. Сталин, однако, не любит демократий, не верит в их силу. Седьмой и последний конгресс Коминтерна, собравшийся в августе 1935 года в Москве, принял резолюцию, в которой утверждалось, что главным противоречием в империалистическом лагере является англо-американский антагонизм. Демократические страны представлялись раздираемыми внутренними противоречиями, которые предлагалось компартиям разжигать. Компартии всех капиталистических стран получили директиву бороться против военных расходов, против милитаризации молодежи. Исключение делалось для Франции, ставшей союзницей СССР. О разном отношении к двум главным объектам советской политики свидетельствуют две разные директивы. Китайским коммунистам было предложено вести борьбу с японским агрессором всеми средствами. Германским коммунистам было предложено вступать в нацистские организации, например, в Рабочий фронт, и бороться за повышение зарплаты, улучшение положения трудящихся. Открытый канал советской внешней политики представлял наркоминдел Литвинов, звавший к коллективной безопасности, к сопротивлению агрессорам. Председатель совнаркома Молотов, близкий сотрудник Сталина, выступая в 1935 году с речью, посвященной внешней политике, главное внимание уделил советско-германским отношениям. Документы германского министерства иностранных дел, опубликованные в 50-е годы в Лондоне, позволяют утверждать, что секретные переговоры между представителями Сталина и гитлеровским правительством начались в 1933 году. Евгений Гнедин, бывший советник советского посольства в Берлине, затем журналист-международник и заведующий отделом печати НКИД, считает, что представителем Сталина, которого немецкий посол в Москве фон Твардовский называет в своих донесениях «наш советский друг», был Карл Радек. Гнедин из истории отношений между СССР и фашистской Германией, документы и современные комментарии, Нью-Йорк, 1977 год, страница 22. Немецкий дипломат Густав Хельгер, работавший в Москве со времен Октябрьской революции, говоря в 1934-35 годах, пишет: «Мы замечали у многих советских лидеров глубокую и неизменную ностальгию о былых днях германо-советского сотрудничества». Летом 1935 года советский торгпред в Берлине Канделаке начал по поручению Сталина зондировать почву о возможностях советско-германского сотрудничества в ходе переговоров с германским министром экономики Шахтом. В мае 1936 года Канделаке беседует с Герингом. В сентябре 1936 года Германия и Япония подписывают антикоминтерновский пакт. Сталин снова поручает Давиду Канделаке выяснить возможности достижения соглашения с Германией. Кривицкий сообщает, что Сталин заявляет в это время в Политбюро: «В ближайшем будущем соглашение с Германией будет подписано». Кривицкий получает приказ свернуть разведывательную работу в Германии. Слова Сталина сбылись лишь через 2,5 года. 18 июля 1936 года генерал Франко поднял мятеж в Испании. Только 4 октября Сталин в телеграмме испанским коммунистам выражает поддержку Испанской республики. Советский Союз ведет в Испании политику, рассчитанную на умеренную поддержку республиканцев, на умеренное сотрудничество с демократическими странами. Чрезвычайно строго соблюдается двухэтажность советской внешней политики. Вся помощь Испании идет через Коминтерн, официальная советская дипломатия ведет себя сдержанно. Несмотря на то, что Италия и Германия посылают на помощь Франко регулярные воинские части, Советский Союз ограничивается посылкой советников. Набор добровольцев в интернациональные бригады производится среди коммунистов и антифашистов во всем мире, но не в Советском Союзе. Чрезвычайно активную деятельность развивают в Испании работники НКВД. Террор распространяется на иностранных коммунистов-интербригадовцев, на испанских коммунистов, троцкистов, анархистов. начиная с 1937 года, основным врагом Сталина в Испании являются троцкисты и их пособники. Ликвидация иностранных коммунистов, живущих в Советском Союзе, продолжается в Испании. Тот, кто думал уйти от московского террора, отправившись добровольцем в интернациональные бригады, находил своих палачей в Испании. Сталину не нужна была любая революция. Его не интересовало освобождение рабочего класса и тому подобные вещи. Ему была нужна его революция, такая, которая приводила к власти людей, послушных ему как трупы. Террор, мясорубка, по выражению Хрущева, наносит серьезный ущерб советской внешней политике. Мир, глядя с изумлением на процессы, в которых осуждаются на смерть крупнейшие руководители государства, делает логический вывод о неизлечимой внутренней слабости этого государства. Уничтожение командного состава Красной Армии подрывает доверие к ее боеспособности. В числе причин, объясняющих англо-французскую политику умиротворения, было неверие в боевые возможности Красной Армии. Изменения, происходившие в Советском Союзе в 30-е годы, успехи фашистских стран находят свое отражение среди русских эмигрантов в русской диаспоре. Прежде всего, эмиграция вынуждена признать непреложный факт. Надежды на гибель большевистского режима рухнули. На Западе не оказалось охотников на интервенцию. Внутри страны сил для свержения режима не оказалось. Не погиб он и от внутрипартийных свар и экономической разрухи. Признание этого факта логически влекло за собой участие эмиграции признания Советского Союза Россией. Идеи смены веховцев, евразийцев, принимают форму движения за возвращение на родину. Бунаков Фондоминский, один из основателей и редакторов «Современных записок», и вместе с Федотовым, редактор «Нового Града», так излагал аргументы возвращенцев. Иностранная политика национализируется, то есть защищает национальные интересы. Армия дисциплинируется, земельные владения укрепляются и в части становятся индивидуальными. Эмигранты имели здесь в виду разрешение иметь приусадебный участок. Школа реорганизуется, и молодежь ставит вопросы о любви к семье и родине. Бунаков так резюмировал эти взгляды. Под красным флагом СССР становится национальной Россией, надо возвращаться на родину. Новый Град, 1935 год, номер 10, страница 129. Сам Бунаков утверждал, возвращаться не надо, ибо обинтеллигентивая народ, большевистская власть неотвратимо готовит себе гибель. Созрев, развившись, молодежь начнет ставить еще более важные вопросы о личности, свободе и Боге, и тогда конфликт с большевистской идиократией станет неизбежным. Там же страница 131. Бунаков считал, что нет смысла возвращаться на родину, ибо скоро оттуда начнется новая эмиграция тех, кто захочет додумать недодуманное, оформить осознанное и на чужой территории поставить центральную радиостанцию для посылки волн свободной мысли на родину. Успехи фашистских держав вызывают противоречивую реакцию среди эмигрантов. Появляется тяга к национал-социалистским или фашистским идеям. Корпоративное государство, сильная личность, вражда к демократии, шовинизм, антисемитизм. Но сознание, что гитлеровская Германия представляет собой угрозу России, раскалывает эмигрантов на оборонцев, тех, кто считает, что в случае войны следует поддерживать Сталина, и на пораженцев, тех, кто считает, что свержение советского строя даже с помощью Гитлера является благом. Зловещую роль играет в политической жизни эмиграции НКВД, достойный наследник ВЧК и ОГПУ. Вальтер Кривицкий вспоминает о разговоре с Фурмановым, заведующим отделом контрразведки, занимающимся белой эмиграцией. В будущей истории эмиграции необходимо отвести немало места Фурманову, его предшественникам и преемникам. Операция «Трест» нанесла жесточайший удар по монархическому крылу эмиграции, по объединению офицеров Российскому общевоинскому союзу РОВС. Пронизав все эмигрантские организации, органы направляют особое внимание на те из них, которые ведут так называемую активную работу, засылая в Советский Союз диверсантов. Активизм, который Георгий Федотов называет безумным геройством слепцов, приводит к фактическому разгрому РОВСа, к тяжелым потерям, которые несет созданный на съезде молодежных и студенческих эмигрантских организаций в 1930 году Национальный союз русской молодежи, позднее Национально-трудовой союз русских солидаристов НТС. В 1930 году в Париже агенты ОГПУ похищают председателя РОВС генерала Кутепова. 35 лет спустя в «Красной звезде» была опубликована статья, припоминавшая заслуги воспитанника Дзержинского, чекиста Пузицкого, который блестяще провел операцию по аресту Кутепова. «Красная звезда», 22.10.1965. В 1937 году в Париже был похищен заменивший Кутепова на посту председателя РОВСа генерал Миллер. Только тогда стало очевидным, что заместитель Кутепова и Миллера, прославленный белый генерал Скоблин, является агентом НКВД. Скоблин сумел скрыться, но была арестована его жена, знаменитая исполнительница русских народных песен Надежда Плевицкая, умершая во французской тюрьме. Много позднее стало известно, что и она служила органом. Московский театральный деятель вспоминает, что в середине 20-х годов певица стала проситься через своего старого антрепренера домой, но когда антрепренер явился к Дзержинскому, тот не разрешил Плевицкой покинуть поста. «Дзержинский знал-то, — пишет мемуарист, — чего не знал антрепренер». Шнейдер, «Записки старого москвича», Москва, 1966 год, страницы 118-119. И Плевицкая продолжала терзать измученные тоской эмигрантские души своей песней «Занесло тебя снегом, Россия». Мясорубка второй половины 30-х годов заставила эмигрантов еще раз уточнить свое отношение к родине. Углубляется раскол между теми, кто вопрос о родине, о России рассматривает в плане моральном, и теми, кто его рассматривает в плане политическом. Федотов пишет: «Никогда нельзя простить того глубокого и страшного искажения народной души, какое ведет за собой большевистский режим. В большей степени, чем проповедь материализма и безбожия, чем сознательное разрушение семьи, эта деморализация связана с необходимостью общей лжи и предательства, с проникновением политического сыска в самые недра народной жизни. Нужно лгать, чтобы жить, соучаствовать в предательстве, чтобы сохранить кусок хлеба». Федотов, «Россия, Европа и мы», Париж, том 2, страницы 288-289. Среди тех, кто мыслит политически, есть группировки, прежде всего правые, которые одобрительно относятся к сталинскому террору, избавляющему страну от коммунистов и евреев. Возвращенцы видят в успехах советского строительства свидетельство возрождения России, в терроре необходимую борьбу с врагом. Союз возвращения действующей под высоким покровительством советского посольства в Париже, привлекает немало эмигрантской молодежи. Железный занавес отгородил эмиграцию от Советского Союза в 1929-30 годах наглухо. Почти совсем прекратились выезды за границу из СССР, то есть и встречи с эмигрантами. Газеты и журналы перестали публиковать, как было раньше, критические статьи об эмигрантских писателях. В 20-е годы такие статьи печатались, и хотя в них эмигрировавшие писатели разоблачались как реакционеры и доказывалось, что, покинув родину, они потеряли талант, читатели могли хотя бы почерпнуть информацию о существовании литературы на чужбине. С начала 30-х годов эмиграции как бы не существовало. Так, лишь после смерти Сталина стали доходить в Советский Союз слухи о писателе Набокове. В 1929 году Вера Инбер, прощаясь в Париже перед отъездом домой, писала другу: «Через год ли, два ли, или через век, свидимся едва ли, милый человек. По различным тропкам нас судьба ведет. Ты — продукт Европы, я — наоборот». Молодые эмигранты, стремившиеся в союз возвращения, хотели быть наоборот. Но их сразу же предупреждали: возвращение на родину необходимо заслужить. Одним предлагали поехать сражаться в Испанию, другим давали иные задания. Активный деятель возвращенческого движения Сергей Фрон, муж Марины Цветаевой, направляет своего знакомого в Испанию к товарищу Орлову. Хенкин, указанное сочинение, страницы 266-267, который оказывается главным представителем НКВД в Испании. Когда Игнатий Райс, видный советский разведчик, порывает в 1937 году со Сталином и сталинизмом, назад к Ленину, его учению и делу, пишет он в письме генеральному секретарю, в Париж приходит приказ ликвидировать предателя. Сергей Ефрон и несколько кандидатов на возвращенцев выполняют приказ. Изрешеченное пулями тело Райса находят возле Лозанны. Ефрон возвращается на родину, где его ждут тюрьма и смерть. В 1938-39 годах эмиграция выбирает между Сталином и Гитлером. Большая ее часть выбирает Сталина. И потому, что он воплощает Россию, и потому, что Гитлер кажется хуже. Но те, кто выбирают Гитлера, после его поражения в войне обнаруживают родство двух тоталитаризмов и перебегают из гитлеровского в коммунистический лагерь без колебания. Часть из них возвращается в Москву, где находят теплый прием. Фюрер Российской фашистской партии Константин Радзаевский, сдавшийся в 1945 году советским властям в Харбине, с безграничной наивностью покаялся в письме Сталину. Ложный принцип освобождения Родины от еврейского коммунизма любой ценой предопределил мою роковую ошибку, неправильную генеральную линию РФП во время германо-советской войны. Я выпустил обращение к неизвестному вождю, в котором призывал сильные элементы внутри СССР для спасения миллионов русских жизней выдвинуть какого-нибудь командира X, неизвестного вождя, способного свергнуть еврейскую власть и создать новую Россию. Я не замечал, что таким неизвестным вождем, волею судьбы, своего гения и миллионов трудящихся, становится вождь народов, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Копия письма хранится в Русском музее в Сан-Франциско. Цитируется по книге Петра Балакшина финал в Китае, возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на Дальнем Востоке в двух томах. Издательство «Сириус», 1955 год, том 2, страница 125-126. Историки не перестанут гадать, чьей волей стал Сталин вождем народов. Но все согласны с тем, что в конце 30-х годов строительство социализма в Советском Союзе было завершено. В феврале 1938 года в Москве состоялся третий и последний большой процесс, завершавший период ежовщины. Это был самый знаменитый из процессов, ибо судили любимца партии Бухарина. Последнего из ленинских соратников судили и Ягоду, верного сталинского палача, знавшего слишком много секретов. Третий московский процесс завершал период строительства социализма. Публикация в сентябре 1938 года «Истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс» начинала новую эпоху. Социалистическое тоталитарное государство получило свою Библию. Было завершено создание общества, в котором человек целиком, тотально, зависел от государства. Государство давало ему пищу телесную и пищу духовную. И нигде больше не смел он получать ни телесной, ни духовной пищи. Даже память была отобрана у него. История стала важнейшим орудием обесчеловечения человека. В декабре 1938 года Берия заменил на посту наркома внутренних дел Ежова. Это был сигнал. Очередной шок подходил к концу. Либерал пришел на смену кровавому палачу. Начиналась спокойная жизнь. Страна на всех парах шла к войне.